шатер, не охватить его взглядом. Верю, что там ждет меня мой Христос, жизни суровая отрада. Знаю, что там ждет меня мой Христос, жизни суровая отрада. Руки свои простираю к тебе, тут мой Христос, мой Спаситель. Скоро ли примешь меня ты к себе, вечную небо обитель? Скоро ли примешь меня ты к себе, вечную небо шатер, не охватить его взглядом. Верю, что там ждет меня мой Христос, жизни суровая отрада. Знаю, что там ждет меня мой Христос, жизни суровая отрада.